Глава 9. Хлоя. За всю дорогу мой новоявленный жених не проронил ни слова. Мы молча пришли к королевскому дворцу, вошли через ворота для хозяйственных нужд и прошли на территорию, где располагались жилища для прислуги. Пройдя вдоль небольших построений, минут через 5 мы подошли к домику, где проживал кузнец. Открыв дверь впервые за все время, он обращается ко мне. «Проходи. Здесь я живу. Чувствую себя как дома». И указывает рукой на дверь. Войдя внутрь, я сразу понимаю, что мой жених мужчина одинокий. Судя по обстановке, никогда ни одна женщина не проживала под крышей этого дома. И, возможно, только так выглядит берлога закоренелого холостяка. Пока я осматриваюсь, стоя в центре комнаты, на мое плечо опускается тяжелая мужская рука. Вздрогнув от неожиданности, я отскакиваю в сторону и, наскочив на стул, который почему-то стоит посреди комнаты, грохнулась на пол возле стола. С перепугу я сижу на полу, обхватив рукой громоздкую ножку стола и, выпучив глаза, уставилась на него. Конечно, я очень благодарна ему, что спас меня от неминуемой смерти, но пока еще не совсем готова, вернее, совсем не готова к близким отношениям с незнакомым мне мужчиной. Мне только сейчас удается его разглядеть. И я его даже побаиваюсь. Огромный уволень с пудовыми кулачищами, который, я думаю, с легкостью переломает хребет коню, а лицо мрачное, с пугающими темными глазами, одним своим взглядом легко одолеет любого врага. И сейчас он возвышается надо мной, как скала, и, не мигая, смотрит мне в глаза. От ужаса меня окатывает ледяной волной. «Не бойся меня, я тебя не обижу». И, улыбаясь, протягивает мне руку, ухватив за ладонь. Легко, как пушинку, ставит на ноги. «Меня Басым зовут, а тебя?» «Хлоя», — ответила я, растерявшись. Оказывается, что у него красивая улыбка и вполне симпатичное лицо. Да и сам, как оказалось, вполне доброжелательный молодой мужчина. «Добро пожаловать в мой дом, Хлоя», — громким басом произносит он, доказывая, что его имя вполне соответствует ему. В эту минуту в дверь постучались. На пороге стоит девушка. И, не дожидаясь приглашения, торопливо заскакивает в дом и мило улыбается кузнецу. «Я пришла за вами. Принцесса Амаль ждет вас в своих покоях. И набросьте на себя, пожалуйста, вот этот плащ». И протягивает его мне. Это длинная в пол темная накидка, закрывающая полностью все тело. Быстро набросив его на себя и накинув на голову глубокий капюшон до самых глаз, мы торопливо покидаем гостеприимный дом кузнеца, оставив его в полном недоумении. Войдя в покой принцессы, останавливаюсь, как вкопанная, с удивлением осматриваясь вокруг. Амаль разложила горы одежды по всей комнате и, увидев меня, сразу переходит к делу. «Примерь вот это. И вот это еще тоже. А потом вот это». Принцесса решила подобрать для меня гардероб из своих вещей. Ей, как и мне, 20 лет. Мы с ней почти одного сложения, и мне вполне подходят по размеру ее одеяния. Завтра у нас во дворце ожидается большой прием. Ты должна быть готова. А что за прием? Кто ожидается из гостей? Прием по случаю моей помолвки. Завтра официально будет объявлено, что мы с Хамданом жених и невеста. Будут все первые лица государства. Мне нужно получить небольшую информацию о каждом посетителе. Это может быть полезным. Я уже думала об этом. Шадия поможет тебе. Не волнуйся. Придворные дамы помогут мне одеться к приему. Амаль, я не совсем понимаю ситуацию с кузнецом. Я теперь действительно его жена и должна с ним спать? То есть я имею в виду секс? Я замечаю, как напряглась Шадия, служанка Амалии, которая приходила за мной в дом кузнеца и которая сейчас помогает мне с примеркой нарядов. Но это невозможно. Это исключено. У меня еще никогда не было мужчины. И теперь, чтобы спасти свою жизнь, я должна отдаться этому совершенно незнакомому мужчине? Да он вообще не в моем вкусе. Мне сразу вспоминается вчерашний красавец. Его жгучие, пылающие пламенем темные бездонные глаза. Как он смотрел на меня, прожигая насквозь, как лазером. До сих пор помню его горячее дыхание на лице, порочные губы рядом с моими, Не помню что, но что-то прошептал мне прямо в губы. Этот откровенный взгляд на мою грудь, от которого мгновенно набухли соски, вогнав меня в краску. От внезапно нахлынувших воспоминаний меня сразу бросает в жар. Сердце радостно верещит, и толпы мурашек пробегают по телу. Последнее, что помню перед тем, как потерять сознание, это то, что оказалось в его крепких объятиях. Вот бы еще хоть разок увидеть его. Вполне возможно, что отправить меня на плаху было решением хозяина дома, а он всего лишь выполнял его приказы. Нужно было срочно что-то делать, а времени искать жениха у меня не было. Тогда Шадия предложила своего жениха, и ради нее он согласился на эту авантюру, сказала Амаль, кивнув на служанку. «Спасибо вам, девочки, что спасли мне жизнь. Ну и кузнецу, конечно, тоже отдельная благодарность от меня. Я и правда пережила не самые лучшие минуты в своей жизни, когда топор палача завис над моей головой, готовый опуститься в любую секунду. Только тебе иногда нужно заглядывать к нему, чтобы люди видели, что у вас настоящий брак, а не фиктивный в целях спасения преступницы. Это очень серьезный вопрос. У нас в Шаддаде с этим строго. Если донесут, то уже ни тебя, ни кузнеца ничто не спасет от топора палача. Буду иногда наведываться в гости. Главное, я осталась жива, а все остальное мелочи. Пора уже браться за дело. Времени не так много, только я не знаю, с чего начать. Я переодеваю очередной наряд и с удовольствием смотрю на себя в зеркало. Мы сейчас подберем для тебя соответствующий гардероб, чтоб тебе было в чем ходить и не выделяться на фоне остальных. Тебе желательно чаще находиться во дворце и присматриваться ко всем посетителям. Ты можешь встретить здесь всех самых важных лиц в государстве. Все остальное только в твоих руках. А если надумаешь выйти куда-нибудь, Шадия может сопровождать тебя».